«Я шучу», — улыбаясь, ответила Володя. «Шучу, Ашхена Ванесовна. Я просто вас очень люблю и рад вам необыкновенно». Старуха с грохотом высморкалась и, слегка отвернувшись, сказала: «Ну-ну, знаю я вас. Слушайте цитату». И, криво насадив на нос пенсне, прочитала с выражением. В те дни знаменитый хирург Оппель писал: «Настоящие истинные хирурги обычно ищут трудностей, чтобы эти трудности преодолеть. К разряду хирургов, ищущих трудности, чтобы их преодолеть, я, кажется, имею право себя причислить». «Понятно?» «Абсолютно понятно. Только ко мне не имеет никакого отношения. Пожалуйста, поймите, Ашхена Ванесовна, меня замучила неврома. Я больше не сплю, как спят нормальные люди. Я потерял голову от этих болей и от всего, что с ними связано. Мне нужно ампутировать руку, а они не желают. С хирургией кончено, но они не берут на себя ответственность, черт бы их побрал. А сам себе я не могу это сделать, не хватает мужества, да и трудновато, наверное. Поговорить с ними хорошо?» «Хорошо», — задумчиво прихлебывая шампанское, сказала баба-яга, — «я поговорю. Но руку вам мы не ампутируем. Неврому вы переживете. Нет, не приходите в бешенство, дорогой Володечка, я знаю, что такое неврома. Неврому, повторяю я, вы преодолеете со временем. А вот потерю профессии вы не переживете никогда. Понятно вам?» «Я ее потерял, свою профессию», — с тихой яростью в голосе ответил он. «Я же не мальчик, Ашхена Ванесовна, я врач и опытный». «Нет, вы мальчик, я опытнее вас. Но вы же ничего про меня не знаете». «Да, ваши руки я не смотрела, но все, что требуется, видела в Москве, мне посылали. А сегодня буду смотреть ваши руки». Вечером в перевязочной она долго осматривала эти его проклятые несчастные руки. От Устеменки несло перегаром. Он был бледен, возбужден и зол. Ашхен молчала, посапывала и ничего решительно не говорила. «Ну?» — спросил он ее. «Я скажу вам правду, Володечка, абсолютную правду. Вас уже дважды оперировали, и состояние ваших рук, конечно, улучшилось. Нужно еще минимум две операции, вы сами знаете это. Но главное не операции, главное вы». «Спасибо», — поклонился он. «Воля, собранность, вера в конечную победу человеческого разума над самим собой, букет моей бабушки. Все это я и сам умел говорить до поры до времени. А теперь хватит. Спокойной ночи, Ашхена Ванесовна. Я что-то устал за сегодняшний день». «Спокойной ночи, Володечка», — грустным басом ответила Оганян. На следующий день он ее проводил на аэродром. Она предложила Володе поместить его в Москве в госпиталь, но он отказался. И самолет, старенький самолетчика, важно улетел из Стародольска, а Володя не скоро вернулся в свою пятую палату, большую часть знойного осеннего дня просидел в госпитальном парке. И на следующий день он сидел там, и вечером, и так изо дня в день, из вечера в вечер сидел, думал, слушал, как в городском саду над рекой Сажарой играл оркестр, и это напоминало юность, музыку в бывшем купеческом, ныне имени Десятилетия Октября, саду, том самом, где умер проф. Яковлевич Полунин. Два пальца левой руки служили Володе безотказно. Ими он брал из разорванной пачки тоненькие папироски-гвоздики и курил их одну за другой, сдвинув свои кустистые брови и неподвижно глядя в темнеющие глубины старого парка. Там уже сгущался, оседал мрак наступающей ночи. А оркестр все играл и играл, совсем как тогда, когда все было впереди, когда видел себя длинношеей Устеменко настоящим хирургом, когда буйные его фантазии сочиняла немыслимые сейчас операции, когда, задыхаясь от волнения, Оставлял он далеко за собою современную хирургию и запросто перешагивал столетия, бешено шепча о великих своих современниках: ретрограды, знахари, тупицы, чиновники от хирургии.